Глава 25. Нельзя сказать, что сами сражения были такими уж сложными. Все же на нас всех были доспехи новых моделей, которые пусть и не проходили полноценную обкатку, на протяжении долгого времени показывали себя с лучшей стороны. Да и я мог спокойно протестировать все возможности с духом, параллельно отмечая, что работать с даруемыми ими способностями становится все легче. Все это лишь подтверждало, что я иду в верном направлении в плане взаимодействия с духами, тем более куда удобнее использовать пусть и ослабленную способность, но сразу, чем каждый раз использовать духовные техники с духами. Как-никак первый способ завязан только на правильном использовании духовной энергии и поддержании самого метода взаимодействия с миром, а вот второй нагружает душу, и если слишком перестараться, все может закончиться печально. Хорошо, хоть моя душа становится все крепче, и теперь я могу выдержать сразу несколько переходов между духами, но это я просто радуюсь самой возможности вернуться к уровню, близкому к тому, что я умел в прошлом мире на момент своей гибели. Впрочем, здесь я уже шел более качественным развитием, так что были все шансы превзойти самого себя. Тем временем мы продвигались все дальше вглубь территории, и пусть монстры по большей части нам были незнакомы, но с ними удавалось расправиться, даже не слишком сильно отвлекаясь от пути вперед. Тут только Елизавета расстраивалась, потому что никого более подходящего, чем недавние змеи, ей на пути не попадалось. Но, по крайней мере, за все эти бои я убедился, что ее духовный артефакт работает именно так, как я и планировал. Когти, создаваемые из духовной энергии, очень даже неплохо вскрывали тушки монстров-аномалий, да и держали удар достаточно хорошо, чтобы не влиять на маневренность самой девушки. Поэтому неудивительно, что она их очень активно использовала. Благо в самой аномалии, что духовная энергия, что магическая, восстанавливались гораздо быстрее, чем вне этой зоны. Если бы не опасность самой аномалии, то эти зоны могли бы служить прекрасным тренировочным полигоном, особенно если забираться как можно ближе к центру этой зоны, где энергии еще больше. Внимание! Через тактическую сеть привлек к себе внимание Степан. Отряду пришлось собираться вместе и, встав в оборонительную позицию, подойти к нему. В этот момент дроны со своей высоты транслировали картинку сражения сразу нескольких видов монстров, которые боролись за территорию. Самое неприятное было в том, что находились они как раз на пути следования змеев, и чем они больше топчутся по этому участку, тем меньше шансов того, что мы сможем продвинуться дальше. Нам и так везло, что змеи, пусть и не везде, но оставляли достаточно четкий след для их преследования. «И что делать будем?» — спросил у меня Степан. «Мы, конечно, можем вмешаться в их сражения или попытаться отвлечь и увести в сторону, но риски весьма высоки, особенно с учетом того, что они умеют». Тут он был полностью прав. Монстры тут собрались разных видовых принадлежностей, и каждый из них обладал своей уникальной способностью. Собственно, их они сейчас и использовали друг на друге, судя по всему, только недавно начав это сражение. Слишком уж сильными и разрушительными были эти атаки. Да и все знают, что монстры с большей долей вероятности прекратят распри между собой, когда увидят человека, и атаковать их в лоб просто смертельно опасно. Посылать же кого-то отвлечь их на себя — это гарантированно убить такого добровольца, на что я пойти не мог. «Ждем, пока объявится победитель, и добиваем его», — отдал я распоряжение после нескольких секунд размышлений. Рисковать так своими людьми я не собирался. Тем более бой таких шумных существ мог привлечь внимание еще кого-нибудь. И тогда даже при самом оптимистичном прогнозе мы могли бы оказаться в очень непростой ситуации. К сожалению, сама битва затягивалась из-за того, что каждый монстр был примерно равен другому. И тут больше стоял вопрос, насколько сильно они друг друга вымотают, прежде чем хотя бы один попробует отступить, что тоже не факт, что будет. Все же монстры-аномалии пожирали друг друга, в том числе и для увеличения собственных сил. Но во время этого они словно теряли хоть какие-то понятия о выживании. разумеется, далеко не все, но очень многие представители этих магических существ бросались в бой, даже не обращая внимания на раны, лишь бы дотянуться до жертвы, даже если это будет их последнее действие. Пока длился бой, Воробьев грамотно распределил бойцов так, чтобы мы могли в любой момент броситься в сторону в случае необходимости, или же наоборот, присоединиться к бою. Тут главное правильно разместить наших снайперов, которые при удаче могли за пару выстрелов закончить этот бой. По крайней мере, с ослабленным монстром это проделать проще, чем с полным сил. Да и сейчас все свои способности они применяют друг против друга, не чуя нас. Я, может, был и не таким первоклассным стрелком, как хотелось бы, но у меня был дух, который прекрасно подходил для дальнего боя. Синон всегда была отзывчивым духом, и она с готовностью откликнулась на мой зов, создавая в моей руке лук. Я пока стрелы не формировал, но это дело секунды, так что просто наблюдал за боем. И вот, наконец-то, представился шанс. Сражающихся монстров осталось лишь трое. Причем все они были настолько изранены, что, похоже, только злость на своих противников поддерживала их в этом сражении. Тут для нас важным было то, что все защитные способности, которые они использовали до этого, были изрядно истощены, а значит, можно было воспользоваться нашим оружием. Осталось лишь дождаться, когда в битве останутся двое израненных монстров, и тогда можно будет избавиться от них. Степан видел то же самое, что и я, поэтому отдал команду быть готовыми в любой момент атаковать противника. Десяток секунд, и с помощью тактической сети распределяются цели между стрелками и отдается команда к действию. Пусть мне такой команды не отдавали, но я и без них вскидываю лук, и тут же в моей руке формируется воздушная стрела, чтобы в следующий миг устремиться к цели. Монстры достаточно крупные, чтобы обладать просто природной защитой. Сейчас их магические защитные барьеры спали, и поэтому специально разработанные пули легко проходят сквозь их броню, попадая глубоко в тела этих тварей, а потом уже оказывая на них эффект в зависимости от начинки патрона. Никогда заранее не знаешь, что именно лучше подействует на того или иного монстра, особенно когда статистики по его убийству просто нет. Поэтому наши стрелки и атаковали их с помощью боеприпасов с разной начинкой. Так монстру, похожему на льва, но поросшему хитиновой броней, один из снайперов отряда попал прямо в морду через глаз, разрушив довольно большой участок естественной защиты, но так и не добравшись до внутренностей. Монстр было бросился в сторону человека, принесшего ему боль, очень быстро вычислив, откуда стреляли, но в этот момент моя стрела как раз попадает ровно в то же место ранения. Магическая стрела обладает куда большей пробивной силой, но если бы не помощь снайпера, ее, возможно, и не хватило. Но вот так, работая совместно, мы добились нужного эффекта. Моя стрела пробивает череп монстра аномалии, и тот бездыханный валится на землю. К этому моменту с его противником уже справляются остальные бойцы. У него шкура оказалась менее прочной, так что хватило обычного огнестрела. Правда, насколько обычным может быть оружие, разработанное для охотников, с учетом наличия у них брони. Все же урон этот огнестрел наносит такой, что мог бы прошить даже бронированную машину, а тут порой остаются только царапины на телах монстров. Как бы нам ни хотелось иного, но самым эффективным средством борьбы с монстрами аномалий была и остается магия, и только разработки наших ученых, добавляющих дополнительные магические свойства патронам, позволяли обычным людям тоже участвовать в рейдах. На этом, собственно, наше препятствие на пути было разрешено. «Да уж, натоптали они знатно», — покачал я головой, смотря на рытвины в, казалось бы, твердой скальной поверхности, которую монстры во время своего сражения взрыхлили так, что не каждый маг Земли смог подобное провернуть. «Только можно было и присоединиться к сражению», — недовольно пробурчал Мэдзи, как всегда проявляя активность в такие моменты. «Воинственному духу просто обидно, что я не воспользовался им и не оказался в гуще сражения, где он мог в волю оторваться и порубить противников. К его сожалению, я пока еще был слишком осторожным, чтобы поддаваться его просьбам, но сам Мэдзи не терял надежды меня правильно воспитать. «А то все стояли в стороне, в этом нет ничего хорошего». «Ты же знаешь мою позицию насчет этого вопроса», — покачал я головой. «Если можно победить противника так, чтобы он даже не добрался до тебя, то лучше сделать именно так». «Но ведь таким образом не почувствовать дыхание смерти на своей коже, не испытать того будоражащего чувства, когда твой противник проносится мимо тебя, потому что ты успел уклониться от его атаки», — горячо возразил Мэдзи. Дальше уже слушать его было бесполезно, так как полуворон вновь завел свою речь про все радости сражения на грани, когда каждый миг может быть последним. Я, конечно, не возражал, что и такой путь имеет право на жизнь. Вот только сам Мэдзи, судя по тому, что я успел о нем узнать за это время, всегда был одиночкой, который находил упоение и радость в сражениях. У меня же за спиной десятки бойцов, жизни которых зависят от меня в том числе. Так что так рисковать я не был намерен, даже с учетом того, что вряд ли бы серьезно пострадал, если бы с самого начала вмешался в бой монстров аномалии. Если быть объективным, то они были не настолько уж и сильны, чтобы доставить большие проблемы. А сам я был полон сил и мог с помощью Мэдзи быстро расправиться с этой угрозой. Но, тем не менее, риски были, и я никогда не стремился участвовать в самоубийственных порывах лишь ради того, чтобы просто устроить еще одно сражение. «Есть шанс, что мы найдем следы нашей цели?» — спросил я у Степана, который сейчас работал со следопытами отряда. «К сожалению, эти существа слишком сильно тут потоптались», — покачал он головой. «Змеи и так оставляли мало следов, чтобы строить правильный маршрут, а тут тем более. Если только исследовать большую область вокруг этого места, в надежде найти хоть что-то». «Тогда так и поступим», — решил я. «Если же в течение 2 часов никаких зацепок не будет, то просто продолжим и дальше истреблять монстров в этой зоне. Все же наша основная цель — уменьшить их количество». «Как прикажете, княжич», — поклонился мне мужчина, принявший сразу после этого отдавать распоряжения и организовывать отряды для поиска следов. Все это осложнялось тем, что пусть мы и закончили битву в этом месте и даже уже поставили маяк для жнецов, но запах крови начал привлекать тех, кто до этого находился в стороне, из-за опасения, что нападут и на них. Напасть на ослабленного хищника здесь было вполне в порядке вещей. Так что никто не удивился, когда к нам на огонек стали заходить новые монстры аномалии.